Отец Филипп повиновался. Пройдя через комнату, он очутился на террасе с живыми стенами из жимолости и бородавника. Сквозь листву, колеблемую северным ветерком, солнце сеяло по паркету тысячи маленьких движущихся золотых монет. Иезуит подошел к просвету в виде дуги, находившемуся в зеленой стене. У его ног простирался сад, полный акаций, фруктовых деревьев и хлопчатника, белые хлопья которого носились тут и там в разнеживающей атмосфере. В конце сада зелень скрывала быстрый, булькающий голубой ручеек. Направо, выше столпившихся амфитеатром дубов и тополей, подымались окрашенные в бледно-розовый цвет снеговые вершины близнецов, самые высокие точки гор Уосич. Слева не видно было соленого озера, окутанного парами из его же источников горячей воды. Дорога в Огден тянулась мрачная к северу между пустынными пространствами, словно обожженными под соляной их одеждой. «Хорошая погода!» — послышался сзади мягкий голос Аннабель Ли. «Великолепная! Если она продержится так в течение месяца, то наше путешествие в Сан-Луи будет сплошным удовольствием». «Сплошным удовольствием», — сказала она, покачивая головой. «А вы будете грустить?» — спросил иезуит с некоторой резкостью. «Я никогда не чувствовала себя несчастной в Солт-Лейке. Вы плохо помните, что было, когда вы прибыли сюда. Могу вас уверить, что тогда у вас не было того, что называют гордым видом. Я никого не знала, и потом у меня были опасения, которые вы рассеяли. И, правду сказать, я не надеялась найти здесь такого друга, каким оказались вы. Так что сейчас я почти сожалею об отъезде». «А я не сожалею о вашем отъезде», — сказал он. «Я тоже не останусь здесь долго, и признаюсь, что предпочитаю не оставлять вас после своего отъезда здесь». «Благодарю вас», — сказала она своим мягким монотонным голосом, — «но мне, которая покидает вас, вы не можете запретить сожалеть об этом». Иезуит машинально обернулся. Молодая женщина была еще только наполовину одета. Она смотрела на него с нежной и грустной улыбкой. «Простите», — пробормотал он. «Это мне следует просить у вас прощения за то, что я опоздала», — сказала она. Оба они замолчали. Слышалась только болтовня негритянки. «Я готова», — сказала, наконец, Аннабель. Медленно спустилась она по лестнице. Вслед за ней и иезуит. В саду ржала лошадь. Навстречу им шел Кориолан. «Госпожа», — сказал он, — «там дожидается солдат от господина губернатора. Введи его сюда». Губернатор Каминг напоминал миссис Ли, что она приглашена на банкет, который в этот вечер давали почетным лицам территории Ута в честь генерала Джонстона, командира оккупационной армии. Пользуясь случаем, он извещал, что вступление армии в город Соленого озера состоится не раньше 10 часов через западные ворота.